Часть третья. Глава первая. Зрелище. В детстве Сомс очень любил цирк. С годами это прошло. Теперь зрелища внушали ему чуть ли не отвращение. Юбилеи, парады, день лорд-мэра, выставки, состязания — всего этого он не любил. Его раздражала толпа людей с разинутыми ртами. Модные туалеты он считал признаком слабоумия, а коллективный восторг — громкой фальшью, которая оскорбляла его замкнутую натуру. Не будучи глубоким знатоком истории, он все же считал, что народы, увлекающиеся зрелищами, стоят на грани вырождения. Правда, похороны королевы Виктории произвели на него впечатление. Особенное было чувство в тот день. Но с тех пор все шло хуже и хуже. Теперь все, что угодно, готовы превратить в зрелище. Когда человек совершает убийство, все, кто читает газеты, в том числе и он сам, так и набрасываются на подробности. А уж эти футбольные матчи, кавалькады нарушают уличное движение, врываются в спокойные разговоры. Публика просто помешалась на них. Конечно, у зрелищ есть и хорошая сторона. Они отвлекают внимание масс. А показ насильственных действий, безусловно, ценный политический прием. Трудно разевать рот от волнения и в то же время проливать кровь. Чем чаще люди разевают рот, тем менее они расположены причинять вред другим, и тем спокойнее может Сомс спать по ночам. Но все же погоня за сенсациями граничила, по его мнению, с болезнью. И насколько он мог судить, никто от этой болезни не был застрахован. Проходили недели, слушалось одно дело за другим, и зрелище, которое собирались сделать из его дочери, представлялось ему все более чудовищным. Он инстинктивно не доверял шотландцам. Они были упрямы, а он не терпел в других этого свойства, столь присущего ему самому. Кроме того, шотландцы казались ему людьми несдержанными. То они слишком мрачные, то слишком веселые. Вообще, сумасбродный народ. В середине марта дело должно было разбираться через неделю. Он сделал рискованный шаг и отправился в кулуары палаты общин. Об этой своей последней попытке он никому не сказал. Ему казалось, что все, и Аннет, и Майкл, и даже Флёр, сделали все возможное, чтобы примирение не состоялось. Передав свою визитную карточку, он долго ждал в просторном вестибюле. Он не думал, что потеряет здесь столько времени. Некоторые утешения принесли ему статуи. «Сэр Стефорд Нордкотт, вот молодец!» На обедах у старых форсайтов в 80-х годах разговоры о нем были так же обязательны, как седло барашка. Даже этот Гладстон казался вполне сносным теперь, когда его вылепили из гипса или из чего их там делают. «Такой может не нравиться!» Но мимо него не пройдешь, не то что теперешние. Он пребывал в трансе перед лордом Гренвиллем, когда, наконец, раздался голос. «Сэр Александр Макгаун!» Сомс увидел коренастого человека с красной физиономией, с жесткими черными волосами и подстриженными усами. Он спускался по лестнице, держа в руке его визитную карточку. «Мистер Форсайт?» «Да. Нельзя ли пойти куда-нибудь, где меньше народу?» Шотландец кивнул и провел его по коридору в маленькую комнату. «Что вам угодно?» Сомс погладил свою шляпу. «Это дело, — начал он, — так же неприятно для вас, как и для меня. Так это вы осмелились назвать предательницей леди, с которой я обручен?» «Совершенно верно. Не понимаю, как у вас хватило наглости явиться сюда и говорить со мной?» Сомс закусил губу. «Я слышал, как ваша невеста назвала мою дочь выскочкой, будучи у нее в гостях. Вы хотите, чтобы эта нелепая история получила огласку? Вы глубоко ошибаетесь, думая, что вы с вашей дочерью можете безнаказанно называть змеей, предательницей и безнравственной особой ту, которая будет моей женой. Извинения в письменной форме, с тем, чтобы ее защитник огласил его на суде. Вот ваш единственный шанс. Этого вы не получите. Другое дело, если обе стороны выразят сожаление. Что касается компенсации, к черту компенсацию! — резко перебил МакГаун. И Сомс невольно почувствовал к нему симпатию. «В таком случае, — сказал он, — жалею ее и вас». «На что вы, черт возьми, намекаете, сэр?» «Узнаете в конце следующей недели, если не измените своего решения. Если дело дойдет до суда, мы за себя постоим». Шотландец побагровел так, что Сомс на секунду испугался, как бы его не хватил удар. «Берегитесь, держите язык за зубами на суде!» «В суде мы не обращаем внимания на грубиянов». МакГаун сжал кулаки. «Да», — сказал Сомс. «Жаль, что я не молод. Прощайте». Он прошел мимо МакГауна и вышел в коридор. Дорогу в этом садке для кроликов он запомнил и вскоре добрался до вестибюля. Ну что ж, последняя попытка не удалась. Больше делать нечего. Но этот заносчивый субъект и его красавица пожалеют, что родились на свет. На улице его окутал холодный туман. Гордость и запальчивость. Не желая признать себя виновными, люди готовы стать мишенью насмешек и издевательств толпы. Шотландец, защищая честь женщины, идет на то, чтобы перемывали ее грязное белье. Сомс остановился. В самом деле, стоит ли раскапывать ее прошлое? Если он этого не сделает, она может выиграть дело. А если он затронет вопрос о ее прошлом и все-таки проиграет дело, ему придется заплатить ей огромную сумму, быть может, тысячи. Необходимо принять какое-нибудь решение. Все время он успокаивал себя мыслью, что дело не дойдет до суда. 4 часа. Пожалуй, еще не поздно заглянуть к сэру Джеймсу Фоскисону. Надо позвонить Николасу, пусть сейчас же устроит им свидание. И если Майкл дома, можно прихватить и его.